Я, как и вы, верю в прогресс. Верю, что, несмотря на временные рецидивы варварства, вроде того, которое мы наблюдаем, начиная с 1914 года, человечество будет постепенно становиться цивилизованнее и лучше, то есть гуманнее, терпимее, да и просто зажиточней. Ибо многие пороки и эксцессы объясняются нищетой, неравенством, грубой эксплуатацией, тиранией. Когда-нибудь, и, может быть, в историческом масштабе даже скоро, через век, максимум полтора, страны откажутся от гонки вооружений. В мире не останется голодных, бездомных, неграмотных, дискриминируемых. Все межгосударственные конфликты и споры будут решаться методом арбитража или третейского суда. Из сегодняшнего дня такой мир кажется земным раем, но, уверяю вас, проблем все равно останется более чем достаточно. Человеческая природа в своей сути не переменится. Сохранится и мировое соперничество. Движение вперед будет по-прежнему происходить благодаря конкуренции между странами, благодаря естественному стремлению к первенству. Изменятся лишь методы этой войны, как различаются методы борьбы за лидерство на разных этажах и сегодняшнего социума. В низкоразвитых, примитивных сообществах, скажем, в трущобной подростковой компании, в уголовной шайке, в матросском кубрике, в каторжной артели, подчеркнуто, да в том же советском политбюро, примечание на полях, три восклицательных знака. Первенство вырывают кулаками и зубами. Кто сильнее и жестче, тот и вожак. А в кругах самых высоких, интеллектуально сложных, допустим, в научном мире, кандидаты в вожаки бьются между собой посредством диссертаций, научных статей и докладов. Да возьмите хоть наш с вами почтеннейший кружок. Совершенно очевидно, что роль вожака, если угодно, доминантного самца, у нас завоевал уважаемый историк, которого мы не зря называем председателем. Он добился лидерства за счет интеллекта, эрудиции и организационных способностей. Между прочим, этот мой доклад можно рассматривать как попытку оттеснить нашего предводителя с завоеванной возвышенной позиции и занять ее самому. Если я сейчас и шучу, то лишь отчасти. Физически здоровый, умственно развитый индивид от природы наделен честолюбием, то есть стремлением к первенству в избранной им сфере деятельности. Империализм – честолюбие не одного человека, а целой страны. Важно лишь, чтобы реализовалось оно не хищническим манером. Давайте же представим, что мы находимся, подчеркнуто, не в нашем печальном 1937 году, примечание на полях, не нравится, а в спокойном и благополучном 2037-м. Представим, что человечество наконец вышло из подросткового возраста и научилось вести себя более или менее прилично. Лига наций окрепла, ее авторитет повсеместно признан, и она добросовестно следит за поддержанием мира. Диктаторские режимы ушли в прошлое, все люди сыты, получают среднее образование, гарантированный медицинский уход и прочее социальное обеспечение. Наконец, представим, что Россия стала страной, которую описал нам уважаемый председатель. То есть сшила красивую рубашку и готова претендовать на мировое лидерство. Тут сразу возникают два вопроса, на которые нужно дать ответ. Может ли у нас в России сшиться нечто до такой степени ценное, чтобы оправдать притязание на всемирное первенство? Иными словами, есть ли россиянам из чего создать достойный товар? И второе. Если мы и сошьем замечательную рубаху, то как ее продавать? Начну с первого вопроса. Давайте прикинем, каков наш капитал. Какими сильными сторонами обладает или может в будущем обзавестись Россия? Надо сказать, что судьба и история не обделили нас богатствами. Пройдусь только по основным пунктам. Первый. Россия владеет огромной территорией, 1/6 всей мировой суши. Основная часть этих земель сегодня пустует из-за трудных климатических условий. Но в будущем люди, вероятно, научатся обживать или еще как-то использовать территориальный ресурс. Возможно, самое главное – наше богатство. Второй. Кроме того, мы имеем выход в три океана и самый длинный в мире пояс прибрежных вод. Многие ученые и экономисты уверены, что сокровища моря и морского дна в будущем станут значить больше, чем недра и поверхность суши. Третий ценнейший дар, который достанется будущим поколениям россиян по наследству, невероятное изобилие полезных ископаемых. Причем значительная часть этих залежей не разработана и даже, я полагаю, еще не выявлена. Четвертый. Все вышеперечисленные природные блага обеспечивают отличную материальную базу для создания мощной экономики. В последнее десятилетие эта работа уже началась и ведется невиданными темпами. Подчеркнуто. Конечно, методы, которыми большевики проводят индустриализацию, чудовищно жестоки, и оправдать эти жертвы нельзя ничем, а все же будущие поколения, проклиная большевистскую опричнину, будут пользоваться построенными ею заводами, электростанциями, трассами и каналами, как пользовался своими великими каналами и своей великой стеной Китай, угробивший на монументальных стройках миллионы рабов. Пятый. Подчеркнуто. При всех преступлениях и несуразностях, совершенных коммунистической властью, следует отдать должное еще одному грандиозному ее свершению, к тому же, по счастью, не кровавому. Я имею в виду систему обязательного семилетнего образования. Конечно, это образование идеологически индоктринировано, а все же оно коренным образом изменит качество российского населения. Как ни фантастично это звучит, но через 20 или 30 лет даже в глухой деревне не останется взрослых, которые не знали бы таблицу умножения и основных законов природы, не читали бы Пушкина, не имели бы элементарного представления о географии и истории. Мне, как выпускнику классической гимназии, даже нравится казарменная строгость, которой отличаются советские школы и вузы с их системой наказаний за прогулы и несданные экзамены. Учение требует дисциплины, и лучше уж вколачивать знания палкой, чем оставлять юные головы пустыми. В общем, есть все основания надеяться, что через некоторое время по уровню образованности Россия окажется в привилегированной прослойке мирового населения, а это предвещает мощный рывок в развитии науки, культуры и, разумеется, тоже экономики. Шестое. К числу могучих, но нереализованных потенций страны следует отнести исторически сложившийся меланж разнообразных национальных традиций, каждую из которых Россия вправе считать автохтонной. Наша генеалогия, помимо собственно русской линии, включает в себя целый букет иных родственных связей. Мы и тюрки, и кавказцы, и евреи, и среднеазиаты, и финно-угры, и сибиряки. Перечень наших корней можно продолжать долго. Россия многоцветна и полифонична. Это великая ценность, которой страна никогда не умела толком воспользоваться, умудряясь превращать благоприятный фактор в источник вечных проблем. А всего-то и нужно оказывать каждому этносу уважение. И чем меньше народность, тем бережнее к ней относиться. Никто в России не должен ощущать себя инородцем. Любой ватяк или бурят или ингуш должен чувствовать себя здесь своим и радоваться, что родился и живет именно в этой стране. Надеюсь, что в будущем к нашему кружку присоединится специалист по национальному вопросу и расскажет нам, как распутать этот сложный узел или перезаплести его в нарядную косичку. Самое драгоценное наше богатство, культуру, я оставил напоследок, потому что хочу сделать эту тему не пронумерованным пунктом своего перечисления, а вынести в специальный раздел доклада. Культура. Лучший из продуктов, производимых всякой нацией. Это ее главный взнос в сокровищницу мировой цивилизации. В конечном итоге величие той или иной страны определяется не военными победами, которые со временем обесцениваются, а ее культурными достижениями. Что нам сегодня триумфы римских императоров или победа древних греков над древними персами? Грандиозность греческо-римской цивилизации состоит в том, что она создала фундамент всей нашей культуры. В грядущую эпоху мягкого империализма основным оружием межгосударственной конкуренции будут не армия и флот, а культура и экономика. Я не выделяю научно-технический потенциал особо, поскольку он создается совместными усилиями культуры и экономики. Выражусь более мирно, чтобы подальше отойти от брутальной терминологии жесткого империализма. Культура и экономика станут двумя главными шармами державы, претендующей на мировое первенство. Экономическая привлекательность страны будет воздействовать на ум и практицизм чужестранцев, говоря им: «Смотрите, как выгодно со мной жить». Культурная привлекательность будет воздействовать на сердца. «Смотрите, как со мной красиво и интересно. Послушайте, как благозвучен и удобен мой язык». Фантазировать о том, чем может быть привлекательна российская экономика в 21 веке, мне представляется пустой тратой времени. В этой области все слишком быстро трансформируется. Наверняка появятся новые обстоятельства и возможности, которых мы сегодня не можем даже вообразить. А вот мир культуры меняется много медленнее, поскольку культура подобна растущему дереву, в котором корни, ствол, ветви и листва – органичные части целого. Все питается одними соками и сохраняет генетическую преемственность. Поэтому поговорить о том, как использовать в империалистических целях российскую культуру, мы вполне можем и сегодня. Начнем с того, что здесь нам есть чем гордиться и, если угодно, есть с чем работать. Наше наследие относится к разряду великих культур, каких в мире не наберется и десятка. Здесь мы, безусловно, принадлежим к высшей лиге. Я знаю, вы скажете, что у Италии, Германии, Франции, Испании или Китая культурная традиция мощнее нашей, а культурных богатств накоплено больше, и я даже не стану с вами спорить, пусть так. Но дело не только в качестве и размере твоего капитала. Секрет успеха в том, как ты им воспользуешься. Вот позвольте вас спросить, какая из современных культур сейчас является лидирующей, приковывает всеобщее внимание, вызывает желание к ней приобщиться и ей подражать? Разумеется, американская. А что, разве североамериканские Соединенные Штаты могут похвастаться древней большой культурой? Это страна нувориш, страна плебей, созданная социальными отбросами и изгоями, не сумевшими добиться успеха у себя на родине. Но вы посмотрите, какой наваристый бульон варится из этого неказистого сырья. А все потому, что американцы, во-первых, умеют делать деньги, а во-вторых, умеют их эффективно использовать для развития и продажи их, прямо скажем, скромных культурных достижений. Истинным чудом оборотистости, например, является сотворение колоссального культурного мифа из сущей чепухи, вроде потасовок между коровьими пастухами, ковбоями, или мелких стычек с краснокожими аборигенами. Американцы изобрели новое оружие массового действия – киноконцерн «Голливуд», который конвейерным методом в промышленных количествах экспортирует любовь и интерес к Америке. Гениальность изобретения заключается в том, что оно не только делает Америку первооткрывателем на пути мягкого империализма, но еще и окупает все затраты, принося немалую прибыль. Французы и англичане чуть ранее сделали то же самое при помощи приключенческой литературы. Так что во времена моего отрочества мы, благодаря Александру Дюма, Вальтеру Скотту, Стивенсону, Хаггарду, Конан Дойлу, Буссенару, да и тем же американцам, Фенимору Куперу с Майн Ридом, не говоря уж о Пинкертонах с Никами Картерами, знали чужую историю лучше своей, а играли исключительно в иностранных героев – мушкетеров, сыщиков, рыцарей или индейцев. А чем хуже русские богатыри и казаки? Суворовские гренадеры и кутузовские гусары, ермоловские егеря и кавказские горцы – почему бы России не эпизировать свою богатую, увлекательную историю? Неужто многовековые столкновения с Великой степью менее драматичны, чем крестовые походы, а освоение Сибири менее фактурно, чем освоение Дикого Запада? А эпоха Петра и Великой Екатерины? А 1812 год? А Кавказ и Хива с Бухарой? А Дальний Восток? Разумеется, речь не идет о том, что государство дает приказ литераторам и киностудиям в течение следующей, прости господи, пятилетки создать столько-то фильмов и романов с прославлением русской истории. Искусство по указке не работает, и ничего живого так не создашь. Я говорю не об администрировании творческого процесса, а о его стимулировании. И чуть позже я расскажу, как оно могло бы быть устроено. Сейчас же просто хочу констатировать, если подростки других стран начнут играть в русских героев, свободно выговаривать русские имена, если кто-то будет за Лжедмитрия, а кто-то за Годунова, кто-то за линейных казаков, а кто-то за шамилевских мюридов, можно будет считать, что половина дела сделана. Что есть у России в запасниках, кроме великой истории? Конечно же, великая литература, которой мы обязаны предыдущему столетию. Вот область, в которой наша культура уж точно может претендовать на первенство. Романы Толстого и Достоевского, драматургия Чехова – самый ценный вклад России в улучшение человечества. Если нас в мире сегодня хоть сколько-то знают и понимают, то в основном благодаря этим книгам. Со второй половины того же XIX века обнаружилось, что Россия сильна и своей классической музыкой, не до такой степени, как Италия или Германия, однако же наше преимущество заключается в том, что величие итальянской музыки в основном осталось в прошлом. Да и Германия после Вагнера не поражала мир ничем выдающимся. А у нас есть и Рахманинов, и Стравинский, и Прокофьев с Шостаковичем. Наши композиторы каким-то магическим образом слышат музыку сфер и ничем, кроме особенностей русского культурного эфира, объяснить это невозможно. Совсем недавно выяснилось, что у нас есть и первоклассная живопись. Еще 100 лет назад остальной мир ее не замечал. Полвека назад снисходительно стал похваливать каких-нибудь передвижников, но 20 век выдвинул наших художников в авангард мирового искусства. Я слышал, что в Европе сейчас гремят имена Василия Кандинского и Марка Шагала. Огромен интерес к нашим Филонову и Лентулову, к нашим конструктивистам. Революционный прорыв в современном искусстве в значительной степени заслуга женщин, которые лишь теперь получили возможность полноценного творческого труда. И посмотрите, каких замечательных художниц подарила миру Россия. Зинаиду Серебрякову, Наталью Гончарову, Марианну Веревкину. Вы скажете, что большинство из вышеупомянутых российских мастеров вынуждено жить в эмиграции. А я вам отвечу, что и это тоже одно из многообещающих семян российской колонизации мира. Русская диаспора, следствие национальной трагедии, может стать одним из важных факторов распространения нашей культуры, потому что это самая развитая и образованная страта российской цивилизации, ее верхний слой, накапливавшийся веками. Конечно, дети и внуки эмигрантов ассимилируются. Пока Россия остается в постыдном состоянии, они, возможно, будут стесняться своего происхождения. Но когда страна преобразится и начнет быстро развиваться, всякому человеку с русскими корнями будет приятно их оживить. И тут уж дело государственной политики. Как содействовать этой плодотворной тенденции? Значительная часть русской диаспоры, скорее всего, сохранит приверженность отеческой религии, православию, которая является еще одной важной частью нашего наследия. Исторически сложилось, что древняя византийская вера переселилась в Россию и сегодня главным образом ассоциируется с нашей родиной. Это обстоятельство, да простит меня наш уважаемый богослов за цинизм, а вернее практицизм подобного взгляда, таит в себе большие возможности, которыми царская Россия почти не пользовалась. А если и пробовала, то выходило это довольно скверно. Мне в бытность сотрудникам дипломатических миссий в Китае и Японии приходилось с досадой наблюдать, как были несвободны наши миссионеры, вынужденные проводить курс Петербурга, вместо того, чтобы просто проповедовать русскую версию христианства, которому местные жители были весьма и весьма восприимчивы. Однако широкому распространению православия вечно мешала рабская привязанность к воле государства и его сиюминутной политике. Как мы знаем, сервильность пастыря перед кесарем привела к кризису веры и в самой России. 3 веками ранее, во времена смуты, православная церковь спасла и воскресила страну. Сейчас ничего подобного, увы, не произошло. Духовный и общественный авторитет церкви накануне переворота 1917 года был столь низок, что она не сыграла совсем никакой роли в последующих трагических событиях. В наши дни церковь гонима и ведет катакомбное существование, что, вероятно, пойдет православию на пользу. Подчеркнуто. Если, конечно, его иерархи не склонятся перед большевиками. Следуя трусливо понятому постулату о том, что всякая власть от Бога. Не всякая, не всякая. Бывает власть и бесовская. Христовой церкви склоняться перед ней нельзя. Впрочем, прошу прощения за неуместную эмоциональность и за вторжение в сферу нашего богослова, который обещал сделать доклад о православной церкви будущего. Я же вернусь к практическому аспекту этой темы. Со своей империалистической, экспортной, рекламной колокольни я ясно вижу, что православие, ныне распространенное в мире гораздо меньше католицизма или протестантизма, имеет свои привлекательные стороны по сравнению с обеими этими конфессиями. Православие в чистом своем виде, так замечательно изображенном Федором Михайловичем Достоевским в образе старца Зосимы, милосерднее и тише западных ветвей христианства. Оно по-особенному сострадательно и мудро. Православие не запугивает муками чистилища, как католицизм, и не приземляет духовную жизнь, как это делают многие направления протестантизма. Добавлю также, что византийская зрелищность обрядов, своеобразие церковной архитектуры и прекрасная мелодика хорового пения очень выигрышны для привлечения новой паствы. Я думаю, что у русского православия имеются хорошие шансы занять гораздо более видное место в ряду мировых конфессий, когда наша церковь очистится и обновится. Конечно, государство не должно требовать от церкви, чтобы в своей миссионерской деятельности она следовала предписаниям партии и правительства. Ценность распространения русской религии в мире выше всякой политики. Здесь речь пойдет о духовном родстве душ. Вот почему я отношу пропаганду православия к сфере культуры и, шире, мягкого империализма. К тому времени наверняка появятся и новые формы, и виды массового искусства, каких мы сегодня не можем даже вообразить. Например, недавно я прочитал интереснейшую статью об изобретении, названном «телевижн», то есть «взгляд на расстоянии». Это радиоприемник с изображением, который в будущем сможет превратить каждую квартиру в кинотеатр, филармонию, лекционную аудиторию и что угодно. Между прочим, изобретателем является наш соотечественник, инженер Зворыкин, из той самой русской диаспоры, о которой я только что говорил. Полезность этой новинки для мягкого империализма, несомненно, будет еще выше, чем у кинематографа. А вернее, они станут поддерживать друг друга. В программе государственного развития новой России должно быть записано, что одним из приоритетов деятельности федерального правительства является изучение всех новых открытий, потенциально пригодных для развития российской культуры и ее продвижения в мире. Уважаемый председатель совершенно прав, когда говорит, что центральная власть будет контролировать всего несколько ключевых направлений жизни страны, но одним из важнейших ведомств должно стать Министерство русофилии, деятельность которого сосредоточится именно на этом, чтобы Россию в мире больше любили и лучше знали. По своей структуре и деятельности это будет чрезвычайно не министерское министерство. Конечно, ему выделят бюджет, и немаленький, но распоряжаться расходами должны не чиновники, а экспертные советы, собираемые из самых авторитетных и материально незаинтересованных лиц. Ведомство определяет стратегию и выстраивает иерархию государственно значимых проектов. Вот и все. Если речь идет о чем-то монументальном, вроде съемок большого кинофильма или создания гастрольной труппы, которая будет знакомить мир с российским театром, или концепции национального павильона на международной выставке, выбирать творческую команду будет ни в коем случае не министр, а экспертный совет на конкурсной основе. И так во всем. Государство, конечно, должно будет построить самый передовой в мире киногород со сверхсовременными павильонами, оборудованием и прочим, Но она ни в коем случае не станет вмешиваться в деятельность частных студий, которые опять-таки на конкурсной основе станут снимать там свои фильмы. Я уверен, что при такой постановке дела Россия могла бы успешно конкурировать с Голливудом в борьбе за сердца мировой зрительской аудитории. Или наша актерская школа не лучшая в мире? Или у нас мало талантливых режиссеров и литераторов? Мало великих книг, достойных экранизации? Министерство русофилии должно будет заниматься всемирной пропагандой русского языка и российской культуры, нашего образа жизни и вообще всего лучшего, интересного, ценного, что у нас будет появляться. Для этого понадобятся постоянно действующие культурные центры и стипендии для студентов, пособия для преподавателей и переводчиков, выставки и показы мод, фестивали и ярмарки. Задача первого этапа – деалиенизация, то есть разрушение стереотипа, согласно которому в большинстве стран Россия воспринимается как нечто очень далекое, чужое и малопонятное. Узнавание и понимание – вот непременные условия прочной любви, если, конечно, нас будет за что любить, но тут уж я надеюсь на усилия коллег, последователей нашего уважаемого председателя. Будущая Российская империя, которая, несомненно, будет называться каким-то менее фанфарным образом, представляется мне в виде некой концентрической структуры. К территории, собственно, России будут прилегать соседние страны, которые я условно назову Близороссией, ибо они будут близки нам не только географически, но и во всех прочих отношениях. Они будут тесно связаны с нашей экономикой. Вторым языком для них будет русский, необходимый для всякого маломальски культурного человека. Одним словом, они будут нам как родные братья и сестры. Заметьте, я не говорю «младшие», потому что экономическая и культурная гегемония ни в коем случае не должны превращаться в диктат, выкручивание рук или политическое манипулирование. Это союз по обоюдной любви и взаимной выгоде, а не по принуждению. Нечто вроде Эллады и эллинистических государств, да простит меня наш председатель, если мой пример исторически безграмотен. Затем будет следовать круг двоюродных стран, имеющих прочные и жизненно важные экономические связи с Россией, воспринимающих нашу культуру как нечто хорошо известное и неизменно интересное, почитающих необходимым преподавание русского языка в средних школах как первого иностранного. Примерно так относились в дореволюционной России к Франции. В остальной части мира мы должны будем заниматься постоянной экспансией, укреплением своего влияния. Нужно будет открывать там филиалы наших торговых компаний и промышленных предприятий, культурные представительства, кружки русского языка, магазины российских товаров и так далее, ни в коем случае не забывая о приучении далеких народов к русской, вернее, российской кухне. Ибо путь к сердцу, как известно, пролегает через желудок. Мне вообще кажется, что когда мир распробует российскую кухню во всем ее этническом многообразии, русскую, кавказскую, среднеазиатскую, сибирскую и так далее, наши рестораны станут популярнее французских или итальянских. Несколько десятилетий стратегически выстроенной, последовательной, талантливой политики, и Россия станет истинно великой мировой державой, великой не за счет танков и аэропланов, а за счет своего экономического, интеллектуального и культурного влияния. Повторю еще раз. Самый лучший, самый надежный способ завоевания не через силу и страх, а через любовь и выгоду, через сердце и плоть. Вот что я имею в виду, когда говорю про империализм. В заключение же, господа, скажу вам вот что. Даже если в результате всех этих усилий Россия не станет всемирно признанным лидером, уступив первенство Америке, Франции или какой-то иной великой державе, соревнование все равно пойдет на пользу и нам самим, и человечеству. В любом случае, нас будут лучше знать и понимать, будут лучше к нам относиться. И Россия неизбежно займет в мире более заметное и достойное место, чем сегодня.